Глава 15. В седьмой год делай прощение. Прощение состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. С иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости. Разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство, если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе. Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя к Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками, ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие». Если же он скажет тебе: «Не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя», то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею. Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он 6 лет заработал тебе вдвое против платы наемника, и благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать». «Все первородное мужеского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу Богу твоему. Не работай на первородном вале твоем и не стриги первородного из мелкого скота твоего. Пред Господом Богом твоим каждогодно съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Господь. Если же будет на нем порок, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порок, то не приноси его в жертву Господу Богу твоему, но в жилищах твоих ешь его, нечистый, как и чистый, могут есть, как серну и как оленя, только крови его не ешь, на землю выливай его, как воду».